Глава 22. Просто рядом быть. Таша. К счастью, подозрительно поглядывающего то в сторону удаляющегося Архана, то на меня Хартада, оттеснила Алька. Ревнивец, однако. Скооперировавшись с Варуком, подруга и орк чуть ли не пинками погнали нашу компанию домой. В смысле, в гостиницу. А мы и не против, если честно. Эльфы отчаянно зевали, я мерзла даже в хартадовой рубашке, да и ему с обнаженным торсом наверняка тоже было несладко. Дернут выглядел откровенно убитым. Стыдно за сына, который выбрал неадекватную землянку. Даже если так, мне уже фиолетово. Измениться и стать хорошей для правителя попросту не смогу при всем желании. Бесило одно. Нас с Хартадом старательно держали на расстоянии друг от друга. Во избежание сюрпризов, как сказала Алька, многозначительно кивая на Сигнии и толпы оролов под ними. Вдохновленные холодным осенним ветром и грозным цыканьем Шаксус Джера, шли мы быстро. На улице практически стемнело, и странные фонари, привлекшие мое внимание сразу по приезду в Маргалу, уже зажглись. Белые колокольчики ярко светились, в то время как сам столб и та его часть, к которой они крепились, терялись в сумраке. Удивительно. Ощущение, будто над головой парят волшебные цветы. Я бы с удовольствием погуляла подольше, но в теплой одежде. Увы, ее-то как раз и не было. Завтра надо будет выяснить у ребят, как с деньгами дела обстоят. Я уже поняла, что кое-что у них имелось с собой. Да и Аверан подкинул немного на первое время. Но хотелось бы знать поточнее. Расправившись с верксами, искатели выполнили работу Архана, за которую ему причитались очень приличные деньги. Так что он в накладе не останется. Еще, кажется, Дернут упоминал о личном знакомстве с местным правителем. Думаю, в случае чего оролы ему в небольшом займе не откажут. Если все будет нормально, завтра пройдемся по магазинам. Нужно прикупить одежды и припасов в дорогу. Раз уж усилиями неведомого злодея мы оказались в темных землях полным составом, нет смысла возвращаться в Харрут. Ну, если только Дернута вернуть, но с этим он и без нас справится. Силы теперь в Маргале, хоть залейся. Портал местные умельцы навесят. Да, не забыть бы выведать, что же искатели от меня так старательно скрывают. Вот просто ягодичной мышцей чувствую, что-то там не то. Этот дом. Посмотрев на объект пристального внимания Варука, я пожала плечами. Не помню. Кагимину, которого я так и не видела, кстати, Аверан меня в бессознательном состоянии принес, а когда уходили, я как-то рассматриванием здания не озаботилась. Голова совсем другим была забита. «Да, Ташка», — насмешливо фыркнула Алька, — «вот всегда с тобой так. Где была, не помню, что творила, не ведаю, нафига мне это нужно было, представления не имею». «Аль, тебе к врачу надо», — буркнула я отстраненно. «У тебя, походу, язва обострилась и прет во все стороны со страшной силой». В ответ на мой ехидный комментарий подруга лишь добродушно ухмыльнулась и ткнулась мордой в плечо. «Ешь, любя». «Оно и видно. Ладно, я не в обиде, сама такая». Тут на крыльце появился кряжистый орол и помахал рукой. «Аверан предупредил о вашем приходе». Подходя, улыбнулся он. «Комнаты готовы, в библиотеке вино и фрукты. К сожалению, у нашей кухарки случилось несчастье, дочка сломала ногу. Пришлось отпустить на месяц. Внуки, знаете ли, сам я готовлю плохо и полноценного ужина пока предложить вам не смогу». Орол с сожалением развел руками. «Темного неба, них Агимин, не беспокойтесь, мы не голодны», — успокоил его Варук. «Зато очень устали и с радостью воспользуемся вашим гостеприимством». А отец Улани закаленный. При виде живописной компании довольно специфического состава и бровью не повел. В смысле, не отреагировал никак. Чтоб бровью повести, ее бровь, то есть, а ролу для начала пришлось бы долго и упорно отращивать. «В таком случае идемте за мной». Вежливо поклонившись, повел он рукой в сторону ярко освещенного желтым светом кованого фонаря крылечка. «Я провожу вас». По тропинке всем скопом идти было нереально, и Алька несколько ослабила контроль. Через секунду мою ладонь осторожно сжали горячие пальцы. Незаметно, стараясь не привлекать лишнего внимания, Я обернулась и через плечо улыбнулась Хартаду. Он шел почти вплотную, лаская необъяснимо волнующим взглядом. Изумрудное пламя согревало, я уже почти забыла про холодный ветер. Как жаль, что тропа не бесконечна. Уже через несколько секунд двери закрылись за нами, отодвигая сказочную ночь. Дом у них, Агимина, был довольно большой, но уютный. Сейчас, когда торопиться никуда не хотелось, я с любопытством оглядывалась по сторонам. Стены обиты неестественно гладкой тканью цвета охры. Любопытно, это и вправду ткань, или мне только так кажется? На первом этаже, как пояснил Орол, располагались комнаты для хозяев и обслуги, кухня, несколько кладовых, гардеробный и квадратный холл, где мы, собственно, и находились. Наверх вела широкая лестница. Центральную часть второго этажа занимала библиотека. По периметру ее окружал длинный коридор, а около десятка дверей вели в комнаты для гостей. Был еще и третий этаж, но для каких целей он использовался, нам узнать не довелось. Них Агимин раздал каждому по комплекту ключей, представляющих собой небольшие продолговатые камушки с нанесенными на них светящимися вензелечками. Как ни странно, я помнила, которая из почти десятка дверей моя, но уходить не спешила, хотя Шаксус Джер всем своим видом показывала, что поторопиться все же придется. «Спать?» — помявшись для порядка, уточнил Габриэль, когда Орол, пожелав всем темного неба, откланялся. «Вы как хотите, а я точно спать», — отозвался Варук и от души обнял меня. «Приятных тебе снов, сестренка. Спокойной ночи». Получив свою порцию пожеланий того же рода, отчаянно зевая, ушел и Серд. «Хартат, нам необходимо поговорить», — выдавил из себя мрачный, как туча Дюрнут, глядя куда-то в сторону. Мой принц промолчал, даже не обернулся, а правитель. Он вообще странно вел себя сегодня. Папа моего принца и так на голову стукнутый, но... Если раньше он просто бесился и белел от ярости при любом удобном случае, обычно таким случаем была я, то сегодня старательно отводил глаза от нас с Хартадом. Пару раз мне все-таки удавалось поймать его взгляд. Днем-то ладно, а вот к вечеру вместо злости — тоскливое, даже болезненное сожаление. Вместо ярости — отчаяние и безысходность. Может, все это мне примерещилось, но, к несчастью, достоверно узнать, так ли это, возможности не было. Наш Кар ведь и до сих пор не улавливал эмоции окружающих. «Хартат, печать уже завтра», — не собирался сдаваться Дернут, несмотря на явное нежелание оппонента говорить. «Вот завтра и поговорим», — отрезал мой принц сухо. Глянув из-под лобья, венценосный Тарухан неохотно кивнул. Не знаю почему, но когда он развернулся и пошел по коридору прочь, мне показалось, даже ростом меньше стал. Потерянный, усталый. «Слушай, а он не заболел случаем?» Задумчиво глядя вслед правителю, протянула я. «С чего ты взяла?» Слегка нахмурившись, отозвался любимый. «Странный он какой-то, не такой, как всегда». «Не беспокойся, Таша, отец просто устал. Все будет хорошо, не переживай». «Так», — вмешалась Алька, неожиданно переквалифицировавшаяся из телохранителя в дуэнью. «Все разговоры утром, а сейчас по комнатам отдыхать». К моей радости, комната Хартада была явно дальше моей по коридору. Две ближайшие заняли Габриэль и Серд, Дернут и Варук ушли налево, а моя комната была за углом справа. Удивительно, как я только запомнила с моим-то географическим кретинизмом. Коридор был замкнут в кольцо, вернее, в квадрат. В квадратное кольцо? Тьфу ты, бред какой. Но при любом раскладе комната Хартада могла находиться где угодно. «Мне туда», — кивнула я в направлении своей двери. «Позволишь проводить тебя?» — ласково улыбаясь, спросил. «Буду очень рада». «Кто бы сомневался?» — фыркнула Алька ехидно. Шли мы молча. Не то чтобы сказать было нечего, просто говорить не хотелось абсолютно. Сзади громко сопела Шаксус Джер, обозначая свое присутствие и неусыпный контроль. Хартат крепко держал мою руку, бережно и чувственно поглаживая кисть большим пальцем. К сожалению, как ни старалась потянуть время, идти было совсем недалеко, и мы, повернув за угол, почти сразу же оказались у двери, по центру которой вспыхнула такая же бледно-голубая закорючка, как и на выданном мне ключе. «Пришли», — коротко и немного грустно констатировала я. Тарухан молча кивнул, но руки не отпустил и взгляда не отвел. Сглотнув, я медленно стянула его рубашку с плеч. «Возьми. Спасибо большое». Неожиданно резко Хартат притянул меня к себе, сминая тонкую ткань, и зарылся лицом в мои волосы. «Ты больше не исчезнешь», — хриплым шепотом выдохнул любимый, прижимая к себе так, будто я вот-вот вырвусь и убегу к черту на куличке. «Нет», — ответила я всем существом, ощущая не столько близость сильного тела, сколько бьющейся внутри его души. «Да куда ж я денусь от тебя, глупый, если даже отодвинуться и просто пойти спать — непосильная задача? Если я слышу щекой, как гулко и часто бьется в груди сердце? Мое или твое? Уже не важно, потому что они бьются, вторя друг другу». «Ну все, хватит», — ворчливо буркнула Алька, старательно толкая меня в бок. «Быстро по комнатам и спать». «До завтра». А я все никак не могла отстраниться, понимая, что ни о каком «до завтра» речи быть не может. Хочу я того или нет, Хартат будет рядом всегда. Большой, сильный, заботливый, родной. Как же все просто и сложно. Да, сейчас он уйдет, откроет дверь в свою комнату и ляжет спать. Но его призрак не отступится. Во сне или наяву одна я больше никогда не останусь. Остается лишь надеяться, что это взаимно, и не мне одной так непросто. «Ну!» — поторапливая подруга, нетерпеливо подтолкнула меня к двери. «Приятных снов!» — выдохнул мне вслед Тарухан, отпуская. Я только кивнула, не в силах выдавить из горла ни звука, и приложила ключ к рисунку, так, как это делали Серт и Габи. Господи, как же не хочется уходить! Харта, но Шаксус Джер головой с силой толкнула меня под спину. Протаранив лбом дверь, я влетела в комнату и плюхнулась на ковер. Хорошо, хоть он мягкий, не то нос разбило бы. В смысле, ковер мягкий, а не лоб. «С тобой по-другому не выйдет», — в ответ на мой возмущенный стон отрезала Алька, ловко закрывая дверь мощной лапой. «Совсем сбрендила. Другого места и времени для Муси-Пуси не будет, да? Обидно? Да нет. В общем-то, она права. По своей воле я бы еще долго не ушла. А Хартат не отпустил бы». Улыбка скользнула по губам. Поднявшись на ноги, я подошла к окну и распахнула его настежь. Темно-зеленое небо, усыпанное близкими звездами, висело низко-низко. Казалось, протяни руку, и в горсти останется искристая горка холодных звездочек. Легкий ветерок, овивающий разгоряченные щеки, уже не казался холодным и не пронизывал, как было на улице. Наоборот, ласковыми касаниями он остужал горячую кожу, успокаивал, бережно и нежно перебирал выбившиеся из косы пряди, вкрадчиво шептал что-то на ухо. От истекающих серебристым светом сигней шел сладкий дурманящий запах, от которого чуть-чуть кружилась голова. А роллы там внизу все никак не могли успокоиться, и на улице было людно, вернее, нелюдно. Или орольно. Какая нафиг разница? Народное гулянье внизу организовалось. Вот. Впрочем, Шайдар — это Шайдар. Случись на земле что-либо, вызвавшее подобное ликование у населения, гвалт стоял бы такой, что «мама, не горюй». В Маргале же было на удивление тихо. Гуляющие переговаривались в полголоса, хотя жестикулировали довольно бурно. Ороллы, будто не веря самим себе, никак не хотели расходиться по домам и все смотрели, смотрели, смотрели на сигнии. Бедные деревья и ощупывали, и обнюхивали. Осталось только на зуб попробовать. Заметив в толпе несколько мужчин в форменной одежде, я напряглась. Судя по осанке, это явно военные. Местный аналог полиции? Коротко стриженные мужчины внимательно выслушивали с энтузиазмом рассказывающих что-то гражданских, причем последние частенько махали руками в сторону пуговицы. Быстро же здесь слухи расходятся. Лишь бы представители правопорядка не решили нагрянуть среди ночи. «Любуешься делом рук своих?» Положив голову на подоконник, тихо спросила Алька. «Красиво». Я рассеянно погладила лежащую на подоконнике морду. «Аль, чего? А почему ты?» «Почему, почему?» Не дослушав вопроса, передернула гладкой шкурой она. «Потому. Я все понимаю, но и ты пойми. В центре темных земель так явно афишировать, что ты хранительница несущего надежду, полнейший идиотизм. Поэтому к Хартаду я тебя близко не подпущу, по крайней мере, пока мы в городе». Я скептически хмыкнула. «Думаешь, у тебя получится?» «Вряд ли, но я попытаюсь». Я задумчиво посмотрела на возбужденную толпу на дороге. «А тебе не кажется, что конспирация уже ни к чему? Поздняк метаться». Шаксус Джер промолчала, а я прижалась виском к раме и посмотрела вниз. Душа пела. Что-то в ней опять расправляло радужные крылья, и казалось, вот-вот взлечу, и поплывет подо мной сказочно прекрасная Маргала. Что бы там Алька ни говорила, хорошо, что Сигния расцвели. Конечно, для нас это опасно, но все равно здорово. Для Ороллов это чудо. И пусть у любого чуда есть цена, а нам теперь будет сложно сохранить свое инкогнито, оно того стоит. Вдруг Алька зарычала и раздраженно тряхнула головой. «Нет, это просто невозможно! С двух сторон! Одновременно!» Она метнулась к двери резко и распахнула ее, надавив лапой на витую ручку. «Имейте совесть! Задолбали уже своими чувствами, блин! Ну ладно, Ташка, но ты-то взрослый мужик! Либо думай потише!» Длинный хвост нервно дергался из стороны в сторону, будто у разъяренного кота. «Очень большого кота, кстати!» «Либо вали в свою комнату и там тоже думай потише! Я же не железная в конце-то концов! Вы же все блоки пробиваете! Мои блоки!» Алька глухо рычала, злилась, а я смотрела на него. Тарухан стоял в коридоре, прислонившись спиной к стене, и молчал. Он не ушел, стоял под дверью все время. После тяжелого перехода не спать пошел, а предпочел стоять под моей дверью. Сердце подпрыгнуло и забилось где-то в горле. Все внутри плавилось, сверкало, переливалось, и в этот момент я поняла. Одной мне этого волшебного, нереального счастья просто не вынести. Чудо, дарованное судьбой, нельзя держать в себе. Им надо делиться. Алька захлопнула дверь и повернулась ко мне. «А ну, быстро спать!» «Какое там? Спать, когда меня переполняет безумно безудержное ликование? Я же лопну к чертям собачьим!» «Ташка, ты чего так смотришь? С ума сошла? Вы и так всю Маргалу на уши поставили. Тебе этого мало? Даже и не думай. Куда?» Как я умудрилась проскользнуть мимо Альки, сама не знаю. Еще одно чудо, видимо. Смеясь от искрящегося счастья, я выскочила из комнаты и в ту же секунду оказалась в тесном кольце сильных рук. Мое личное персональное чудо вцепилось в меня так, будто от этого зависела чья-то жизнь. Вдохнув знакомый запах любимого, растаяла окончательно. Все, больше мне ничего не надо. Хочу быть рядом с ним всегда. Глядя в счастливые нечеловеческие глаза, растворялась в них. Хартат, Шайдар, эльфы, дроу, волшебство — это бесконечно здорово. Но истинное чудо живет у меня внутри. Радужное чувство, расправляющее сверкающие крылья. Острая, почти болезненная жажда остановить время, раствориться в зеленых глазах любимого и любящего Тарухана. Запах ночного летнего ветра, сводящая с ума улыбка. Этот глубокий бархатный голос, от которого все внутри сладко вздрагивает и растекается лужица счастья. Я гладила лицо Хартада дрожащими пальцами, ощущая каждое прикосновение к его коже как самое-самое большое чудо. Это наваждение. Сон. И я не хочу просыпаться. Никогда. Люблю его. Больше жизни люблю. Хартат, помнишь, ты мне недавно кое-что предлагал? Срывающимся от избытка чувств голосом выдавила из себя сиплое. В ту ночь когда? Если ты еще не передумал, мой ответ — да. Господи, это я сказала? Тарухан застыл и медленно поставил меня на пол, не отпуская, впрочем, ни на мгновение. Сердце остановилось. «Мамочки!» «Таша!» Хартат, удерживая мое лицо сильными горячими ладонями так, чтобы я не могла отвернуться, смотрел с недоверием. «Я правильно понял? Ты согласна стать моей женой?» А мне почему-то так страшно стало. Вдруг он тогда просто ляпнул, не подумав, а сейчас? Через силу улыбнувшись, я как можно небрежнее пожала плечами и засмеялась. Как только этим смехом не подавилась нафиг. «Если ты передумал, я не настаиваю. а у самой сердце замерло, и коленки дрожат. «Замуж я не слишком хочу, но...» «Передумал?» — неожиданно грозно рявкнул мой принц. «Не надейся. Теперь я тебя никуда не отпущу, любимая». В его глазах звездные россыпи и все счастье этого мира. А я смотрю в них и сама себе не верю. Так не бывает. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я окончательно сошла с ума. И тут Хартат сжал меня и поцеловал так. Мысли в одно мгновение улетучились, сгорели во взметнувшемся к небу бушующем пламени. Чудо мое! Когда любимый медленно разжал руки и отодвинулся, я чуть не взвыла от разочарования. Лишь спустя несколько секунд заметила Альку, настойчиво оттесняющую меня от Хартада. «Не отстанет ведь. Придется расстаться. Хорошо, до утра совсем немного осталось. А утром мы покинем Маргалу, и тогда клыкастая перестраховщица уже нечем будет оправдывать свое антихартадовское поведение. Несколько часов я потерплю, а там...» Увлекаемая огромной алой тушей к двери, я улыбнулась и через плечо послала любимому воздушный поцелуй. Угу. И тут же от сильного толчка лапой в спину влетела в комнату. Опять головой вперед и носом в ковер. Да. Алька захлопнула дверь и демонстративно уселась, прислонившись к ней спиной. «Спать!» Идиотски хихикая, я расцеловала насупленную морду и, пританцовывая, отправилась в ванную умываться.